Входит Капулетти и кормилица. Капулетти. Закат сопровождается росой. Племянника ж закат отмечен ливнем. Опять потоки. Все еще в слезах. На взгляд такое щупленькое тельце оборется, как на море корабль с пучиной слез и ураганом вздохов до воцарения новой тишины. Ну, как дела? Уже ты сообщила ей наше повеление, жена? Леди Капулетти сказала, но она не хочет слушать, отказывается. Благодарит. Капулетти. Что-что? Не слышу. Повтори. Не хочет? Благодарит? Она не поняла всей этой чести. Ей не очевидно, во сколько раз жених знатнее нас. Она находкой нашей не гордится? Джульетта. Должна благодарить, но не горжусь. Какая гордость в том, что ненавистна. Но и напрасный труд ваш дорог мне. Капулетти, вот логика. Прости, не понимаю. Где связь? То благодарна и горда, то не горда, вдруг и неблагодарна. Брось эти штуки, маменькина дочь. Что гордость мне твоя и благодарность? А вот в четверг, пожалуйста, изволь пойти венчаться в храм с Парисом, или тебя я на веревке притащу. В чем держится душа, холера, падаль? Разважничалась. Леди Капулетти, вы с ума сошли? Джульетта, отец, прошу вас слезно на коленях, позвольте только слово мне сказать. Капулетти, ни звука, все заранее известно. В четверг будь в церкви или на глаза мне больше никогда не попадайся. Молчать, молчать! Роптали дураки, что дочь у нас одна, а на поверку и этой много так нас допекла. Уподлая! Кормилица, избави Боже, сударь, о дочке отзываться так нельзя. Капулетти, а почему наставница с указкой? К соседкам шли бы языком трепать. Кормилица, я зря не вру. Капулетти, проваливайте к Богу. Кормилица, нельзя и рта открыть. Капулетти, вам говорят, с соседками и за кружкой судачьте. Тут не кабак. Леди Капулетти, вы слишком горячи. Капулетти, меня с ума все это сводит. Боже! Где б ни был я и что б ни затевал, в гостях ли, дома ли, вечно, днем и ночью, моею мыслью было подыскать ей жениха. И, наконец, он найден. Богач, красавец, знатный человек, воспитан, воплощение всех достоинств, мечта и сон, а эта тварь пищит. Я не хочу, я не могу, мне рано, простите. Ты не можешь? Хорошо. Прощаю. Но изволь вперед кормиться, где хочешь, только больше не со мной. Имей в виду, я даром слов не трачу. На размышление у тебя 2 дня, и если ты мне дочь, то выйдешь замуж, а если нет, скитайся, голодай, и можешь удавиться. Бог свидетель, тебе тогда я больше не отец. Так вот подумай, это ведь не шутки. Уходит.